Глава 259. Еще один. Этот удар был нанесен Фексом. «На этот раз я был слишком жаден», — сказал Куин. «Это, как правило, не нравится мне быть таким». Размышляя об этом, он быстро кое-что понял. Он не был мертв. Конечно, полный удар от Фекса убил бы его. Но реальность была такова, что этого не произошло. На самом деле... Куин почти не пострадал. 50 из 95 очков здоровья. Используя банк крови Куина, он смог залечить большинство своих ран, но не все, и восстановил около 60 своих очков здоровья. Открыв глаза, Куин снова увидел перед собой кровососа. Его подбросило в воздух и отбросило назад. Но это было не слишком далеко, так как удар был значительно ослаблен. И теперь... Он знал, почему. При взгляде на Фекса внутри кровососа застряло большое, толстое, синее духовное копье. Трудно было даже назвать его копьем, так как оно было примерно такой же толщины, как и взрослый человек. Оно больше походило на колонну, которая будет поддерживать здание. «Куин, я не могу сделать еще одну такую же! Прикончи его сейчас же, если сможешь!» С улицы донесся чей-то крик. Заглянув за спину кровососа, Куин увидел бегущего к нему Вордена. Копье вышло из него. Ожидая подходящего момента, чтобы бросить копье в зверя королевского яруса, казалось, что этого никогда не случится. И в конце концов, зверь уже умер. Но Ворден был рад, что выдержал. После атаки Куина он понял, что должно произойти. И метнул большое духовное копье в Фекса. Именно благодаря этому удар был значительно уменьшен в плане мощности и скорости. Тем не менее, Ворден знал, что ему нужно продолжать и действовать быстро. После того, как он выбросил более крупное копье духа, он был не в состоянии произвести его снова. Из-за этого Раттен поменялся местами с Ворденом и убежал, надеясь поддержать Куина. Теперь он мог только выбросить обычные копья. Но это было лучше, чем ничего. «Убить Фекса?» — сказал Куин. «Нет, он не мог этого сделать. Только из-за него они смогли убить зверя королевского уровня. Вполне возможно, что все они погибли бы там сегодня. С их стороны было бы нечестно причинять боль своему спасителю». «Что ты собираешься делать?» — раздался голос справа от Куина. Теперь к ним присоединился и Питер. Ворден стоял справа от кровососа, а Куин и Питер на другой стороне улицы. Логан все еще был ранен и залатывался двумя девушками рядом с одним из зданий, все еще держась подальше от неприятностей. Наблюдая за происходящим, девушки начали слышать откуда-то несколько голосов. «Значит, еще немного, и зверь, с которым ты столкнулся раньше, окажется здесь?» произнес уверенный молодой голос. «Да, сэр. Каждый раз, когда мы хотели исследовать башню, зверь выходил и останавливал нас. Это случилось несколько раз, когда мы пытались пробраться к башне, независимо от того, с какой стороны мы пришли. Кажется, он что-то защищает», произнес женский голос. «Каждый раз, когда мы сталкивались с чудовищем, мы не могли победить его, хотя и были в состоянии спасти свою жизнь». «Я бы согласился с вашим предсказанием», — ответил уверенный голос. «Вы были правы, что не сообщили об этом в другие убежища, а также в военное убежище. Будем надеяться, что это сокровище может принести пользу нашей фракции». «Сэр, что вы думаете о том громком ударе, который мы слышали несколько минут назад? Как вы думаете, это место было открыто другими?» — спросил другой мужской голос. «Именно поэтому мы и направляемся туда сейчас». Группа продолжала говорить, и Лейла и Сия начали слышать голоса еще громче. Вскоре они поняли, откуда идет разговор. По улице шла группа путешественников. Их было легко заметить, так как на каждом из них было липкое светлое пятно. Оно работало подобно факелу. Только его не нужно было держать, и его можно было просто приклеить поверх доспехов. Он также освещал окружающее пространство, а не только одно направление. Это позволяло области вокруг человека купаться в свете. «Разве они не кажутся тебе знакомыми?» — подумала Сия. Девочки не выбежали из дома. То, что они видели вещи, похожие на людей, вовсе не означало, что они были людьми. Но когда они подошли ближе, оказалось, что они действительно видели их раньше. «Да, еще в убежище», — ответила Лейла. Это была та самая группа путешественников, которая докладывала военным о ходе разведки. Судя по разговору, который они вели прямо над головой, похоже, они тоже не совсем правдивы в своем отчете. Лейла хотела отойти от своей позиции. Они находились не внутри какого-то конкретного здания, а просто между двумя зданиями в переулке. Она все еще не была уверена насчет этих людей. Если бы они могли солгать военным, возможно, они бы также с радостью заставили их замолчать, потому что они были здесь и знали об этом месте. Проблема была в Логане. Он все еще выглядел так, будто не мог пошевелиться. Пока она думала, что делать, было уже слишком поздно что-либо предпринимать. «Другие там», — произнес женский голос. «Похоже, здесь есть и другие люди. Черт возьми, это дети. Это не они». Группа быстро бросилась к студентам и была шокирована состоянием и тем, насколько молоды были студенты. Увидев их форму, они быстро поняли, откуда они. «Военные. Должно быть, что-то случилось», — подумала группа. Это была группа из 5 человек. Все они были в зверином снаряжении, покрывающем их тело. Первой к ним подошла женщина по имени Лили, у которой был лук на спине. Только ее снаряжение выглядело на уровень выше, чем у Лейлы. Потом была пара лысых близнецов. Каждый из них не держал в руке оружие. Ноги были покрыты толстыми сапогами, в то время как остальные ноги были в легких доспехах. Это было странное зрелище. Они назывались Рок и Пок. Затем появился еще один мужчина, который, казалось, всегда оставался рядом с самым молодым на вид человеком. За спиной у него висел щит, а на поясе висел меч в ножнах. Мужчина выглядел немного старше остальных. Это было так, как если бы ему поручили присматривать за всей командой. Но после того, как он послушал их некоторое время, Лейла быстро поняла, что он не был лидером. Это был молодой человек, стоявший рядом с ними. У молодого человека были каштановые волнистые волосы, собранные в хвост. Его любимым оружием было копье, длиной с него самого, лежащее на спине. Самым заметным в нем был воздух вокруг него. Он был полон уверенности и выглядел опытным. Когда Лейла посмотрела на него, она вспомнила Лео. «Я лидер Андре», — сказал молодой человек. «Что здесь произошло? На вас напали?» «Квин, шевелись!» — крикнул Ворден. Когда Андре задал этот вопрос, он услышал голоса с другой стороны улицы. Когда группа обернулась, чтобы посмотреть, они увидели трех других студентов, сражающихся против странного существа. «Это тот зверь, с которым вы, ребята, столкнулись до Энди?» — спросил Андре. «Нет, сэр, это что-то другое. Я никогда раньше такого не видел», — ответил старик Энди. «Это не имеет значения. Они в беде, и нам нужно убить зверя». Затем из тени позади того места, откуда только что вышла группа, послышался звук громких шагов. Из темноты медленно начала выходить фигура. «Еще один зверь! И очень сильный на вид! Обернитесь!» В панике воскликнула Сия. Но группа путешественников вовсе не выглядела испуганными. Странный зверь немного походил на льва и был такого же размера, как и он сам. Его мускулы тоже были видны, но на нижней половине тела вместо одного хвоста он нес несколько, каждый с маленьким пламенем на конце. Лев подошел к Андре и начал лизать его в лицо. «Ручное животное?» — сказала Лейла. «Ты права», — ответила Лили. «Тебе не нужно ни о чем беспокоиться. Мы избавимся от этого зверя ради тебя. Видите ли, наш предводитель из одной из больших четырех семей.